восьмой этаж. Смотри, как солнышко ест, этот мир, он уже не наш. Скоро наступит сентябрь, СМС он пришлет пароль. Если веришь в любовь, стоит еще жить.